Сидоров сдвинул голые надбровья, на которых чуть-чуть пробивались светлые волоски, и снисходительно хмыкнул. «Да уж, гвоздиками и вставил. Чего мне сам замок лапать? Не баба. Укоротите язык, юморист сраный», — спокойно отозвалась Анна. И не могла не заметить, как самолюбиво дернулись запекшиеся, видно, многократно искусанные тонкие губы. У старицы, у самого причала лодки, на которую, вероятно, был погружен мешок или сумка с телом убитого, обнаружены следы ваших кроссовок. Как вы, Сидоров, это объясните? А что объяснять? Ходил пить. С лодки и зачерпывал, где чище. Вы же напились в доме из графина. Забыли? На котором, как нам известно, отпечаточки ваши остались. Видать, водяру не употребляешь, потому и говоришь. Весь день тянет водичкой глотку смочить. Даже с малой похмелюги у меня там сухо. Ой! Тогда последний на сегодня вопрос. Откуда взялась у вас на рубашке кровь Ходорова? Вы же и в глаза его не видели, так ведь? Может, это кровь кого-то другого, не Ходорова? Может, скажете, что ваша? Или утирали разбитый нос мальчишки? Или мясо щупали на рынке? Объясняйте. Жду. Ждать Лариной пришлось довольно долго. Вопрос, конечно, был из наиважнейших. Кровь Ходорова на обшлаге могла стать очень веской уликой. Наверное, тактически правильнее было бы не давать подозреваемому времени на раздумья, на поиски и уверток, давить, сбивать с мысли, торопить с ответом. Но сейчас Анне было важнее просто наблюдать за тяжело задумавшимся бомжем. Она искала и пока не находила объяснения смутным, неопределившимся сомнениям, мысленно пыталась сформулировать их словесно, хоть сколько-нибудь четко, но не находила слов. «Твоя взяла, гражданка-следователь», — угрюмо пробормотал Сидоров, покаянно опуская подбородок на грудь. Солнечный зайчик весело подпрыгнул, отразившись на загорелом кругляше плешинки, и это так не соответствовало тягостно унылой обстановке, что Анна чуть не рассмеялась. — Очень рада, если так. Слушаю и записываю. Пока без вопросов. — Я не сказал, что еще раз заходил туда. В дом этот самый. Когда увидел, что в сумке барахло всякое, обругал себя, что шмотки не взял. Рубашки всякие, полотенца, то да сё. Но как выпил маленько, развезло у кострата, расхрабрился. Схожу, думаю, все одно хозяев до утра не будет. И пошел. Сумку порожняком взял, а машинку ветками прикрыл неподалеку от кострища. Двинул тем же ходом, не особенно-то теперь боялся. Но когда внутрь зашел, свет врубать не стал. Мало ли кто на огонек забежит. Спички с собой были. Запалил, конечно, одну, другую. Что за хреновина, думаю, вроде кто-то шуровал тут после меня. Стул валяется, какие-то бумажки разбросаны, тряпки на полу белеют. Поднял я стул, еще одежонку на него бросил, зажег третью спичку. Мать твою так! Да ведь кровище на полу! Да и на кровати ее еще больше! Тут уж я драпанул. Однако ты, гражданка-следователь, тут в саму точку попала. Замочек на двери я рукавом вытер, на всякий пожарный. Ну а где кровью замазался? Никакого понятия я не имею. Не как темно тогда было, как у этого самого негра. Значит, рукопись вы сожгли до того, как вторично отправились к Сазоновой? Как бы, между прочим, уточнила Ларина. — Да, да. — И больше костер не жгли? Испугались? — Какой костер? Нашел машинку, запихал в сумку и вдоль дороги пехом, а через километр-другой вышел на шоссе голосовать. Подали, чтобы от села-то. — Что ж, зафиксируем и этот факт, — пробормотала Анна, склоняя голову над протоколом. — А теперь, Сидоров... Она насмешливо наморщила нос и качнула кудряшками. — Теперь вы мне проясните такое. — Зачем вам понадобилось сжечь джинсы убитого вами Ходорова? — Какие джинсы? — заикаясь, переспросил тот и даже приподнялся на стуле. — Вот молния и пуговицы от них найдены в вашем костре. — Итак? — Ничего я тебе, гражданка-следователь, больше не скажу. Не веришь — не надо. Шьешь мне убийство. Иголка у тебя тупая, поняла? И нитки гниль одна. — Прочтите и распишитесь. Анна подвинула протокол на край стола. Сидоров, стараясь не глядеть на нее, подцепил двумя заскорузлыми пальцами заполненный бланк и, приблизив его к глазам, принялся внимательнейше вчитываться в написанное. «Он что, так близорук?» — подумала Анна. «Впрочем, у бомжей очки не в моде. Ишь, как въедается в каждое слово». «Нет, не новичок. Дурит меня. Конечно, дурит. Надо бы намекнуть ему, что готова поверить его басням. А давить? Нет, пусть уж другие. Каждый играет на своем инструменте». Вечером Анна опять читала в постели дневники Ходорова. Но совсем недолго. Устала, глаза слипались. Жертва. Из записок Ходорова. Глава 8. Пророчица. В зале ожидания вокзала наступившая ночь не ощущалась. Светло, многолюдно, хотя оживленной публику назвать было трудно. Два молоденьких милиционера с рациями и дубинками, болтающимися на запястьях, вальяжно прохаживались по проходу меж рядами обитых дермантином диванов, на которых, сидя и в лёжку, спали или только подрёмывали временные вокзальные обитатели. На час ли, до полночи, до утра ли, застрявшие в душноватом помещении, пропахшем дезинфекцией и потом. На вокзалах, и тем более ночью, я не бывал давненько, и меня не могло не удивить отсутствие здесь кого-либо, кто хоть немного напоминал бы собой вокзальных бомжей или промышляющих проституцией девок. Возможно, их уже турнули отсюда эти серьезные мальчики в фуражках с кокардой. Присмотрев участок во втором зале, где было посвободнее, я устроился на лоснящемся диванчике спиной к люстре, чтобы свет не резал глаза. Спать я не собирался, мне лишь хотелось, чтобы ничто не отвлекало меня на протяжении 2 часов, которые я проведу здесь, от мысли о том, как лучше выпутаться из клейких житейских нитей, сматывающихся вокруг меня во все более тугой клубок. Приблизительно в половине 2 ночи я вернусь домой. К тому времени они уснут уже наверняка и не смогут помешать мне уложить вещички. План на завтра у меня созрел еще по пути сюда. О деталях его можно было особенно не задумываться. Поразмышлять хотелось о другом, масштабнее, о том, с чем я пришел к 46-му году своей жизни. Что в ней осталось такого, чем стоило бы дорожить? И что в ее перспективе? Это самое главное. Ничего утешительного, подбив баланс растраченным годам, сказать я себе, к сожалению, не мог. Все, чем я жил, ушло и вряд ли уже вернется. Семья?